Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы. Аз есть мы, Иван Царевич. Прискакал на сером волке из 39-го царства, чтобы рассказать о холоде батюшки и о зиме матушки. Это очень важные образы из русской народной сказочной культуры для того, чтобы мы, люди, смогли обрести свою целостность. Холод батюшка и зима матушка. К этим волшебным и поэтическим образам у нас в русском народе всегда было большое уважение и большое почтение. И заметьте, самые радостные праздники до сих пор на всей земле – это колядные, новогодние, рождественские праздники. То есть именно в это время люди больше всего веселятся каждый год и в России, и в Европе, и в Америке. Так как мы в славянской культуре, то мы будем говорить о колядных праздниках. На колядные праздники приходит у нас Дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз – это образ древнерусского волхва, а также образ старого уходящего года. А Снегурочка – это образ нового молодого лета, нового молодого года, который приходит, а также образ того, что именно зимой происходит омоложение людей. Именно тех, кто поймет священное омолаживающее действие мороза, холода, зимы. Перед тем, как все это наступает, у нас идет народный праздник Покрова. Покрова – это когда землю покрывает первый снег. И когда начинаются уже первые холода, такой праздник у нас называется ознобец. В течение всей зимы Дедушка Мороз приходит к нам по-серьезному 7 раз. Поэтому в народном календаре, в крестьянском месяцеслове, на основе которого Иван Царевич написал большую книгу, которая называется «Вечный календарь», есть 7 морозов. Это первое – рождественские морозы, второе – васильевские, третье – крещенские, четвертое – афанасьевские, пятое – тимофеевские, шестое – сретенские и 7-й мороз – власевский мороз. То есть, как народная мудрость говорит, 7 верст до небес и все лесом. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Так и 7 раз к людям приходят морозы для оздоровления и для омоложения. Вот заметьте, у некоторых людей от мороза начинается простуда и сопли. Что это происходит? Это происходит великое благо. Когда человек ведет неправильный образ жизни, неправильно питается, в его теле накапливаются шлаки, загрязнения. И когда наступает мороз и ударяет по такому загрязненному человеку, то этот мороз вызывает очищение. То есть, когда из человека с соплями, с кашлем, с отхаркиванием выходят все эти нечистоты, то надо радоваться. Никогда нельзя бороться с соплями, с большой температурой, с кашлем. Надо позволить всем этим шлакам выйти и потом перейти на более здоровое питание. Потому что начало зимы как раз еще связано с семестром Явьего тела. Вот в этом календаре у меня описаны вот природные праздники, природные циклы. И вот от Коляды в ближайшие 40 дней идет семестр Явьего тела. Это лучшее время, чтобы переходить на более здоровое питание. И у меня так в жизни получилось. Я еще когда об этом календаре не знал, так перешел. И так у людей, которые интуитивно чувствуют природные циклы, они это понимают. Холод батюшка приносит нам силу оздоровления. Поэтому в народной культуре был большой упор у нас всегда на что? На закаливание. Особенно зимой наши предки любили ходить в баньку такую, чтобы в баньке было жарко, а потом из баньки вылетаешь, раз в проруби покупался, в снегу искупался, снежком обтерся. Ну и вообще по народной традиции, вот сейчас, когда зима, снег выпал, надо каждое утро выходить на снег стоять несколько минут и желательно снегом обтираться, ну хотя бы постоять. И перед сном тоже надо выходить на снег и босичком несколько минут постоять на снегу. Вообще холод вызывает в человеке состояние открытия духовности, духовно-нравственного стержня. Я еще когда был молодой и зеленый, самые большие духовные откровения и озарения у меня пошли, когда Аз начал бегать зимой босиком по снегу, начал совершать снежные пробежки по снегу, купание в проруби. ходил вот так, душа нараспашку, зимой в лютые морозы, без шапки, и вот прямо на этот морозный воздух медитировал. Вдыхаешь этот мороз, там минус 20, тут у тебя тут все открыто, шапки нету, и ты такой весь, и жаром прямо вот это все пышешь. Тема развития начинается, когда есть контраст. Вот как в бане, горячо-холодно. В русских народных догонялках, там, например, быстро-быстро бегишь, кого-то догоняешь, потом догнал, фу, остановился, все, следующий бежи. И вот через вот это чередование, быстро-медленно, жара-холод, идет самое быстрое оздоровление организма, омоложение и раскрытие духовно-нравственного стержня в человеке. То есть это очень важная тема. К нам приходят морозы, и заметьте, они приходят, когда у нас длинная ночь, короткий день. И в это время, когда длинная ночь, у нас идет больше сияния звезд. И вот для невежественных людей, как говорится, наступает темное время. День короткий, ночь длинная и темно, им жить и плохо жить. И поэтому многие невежественные люди, они, например, зимой уезжают в теплые страны, там в Индию, еще куда-то зимовать, чтобы только мороза не видеть. И эти люди, безусловно, очень много теряют. Пропускают ту божественную программу, которая рассчитана именно на нас, людей, которые живем в северном полушарии, у которых есть чередование – зима, весна, лето, осень. И вот смотрите, ночь, светят звезды, и снежинки, они похожи на звезды, которые падают с небес, и все становится белым-белым. То есть, если летом у нас все такое, знаете, разноцветное, такое яркое, яркие цвета, много цветов, плодов, много зелени, глаза прямо разбегаются от вот этого разноцветия, то вот зимой, когда наступает мороз, холод, снежинки выпадают, матушка зима пришла, народный праздник Покрова пошел, и вся земля покрылась снегом. Это Покрова Пресвятой Богородицы, потому что Пресвятая Богородица в русской народной культуре – это мать сырая земля. Женщина, которая рожает детей для своего мужа, для рода, она является Святой Богородицей. А Мать Сыра Земля, она Пресвятая Богородица, то есть она рожает каждый день миллионы и миллиарды живых существ. И вот Пресвятая Богородица, когда снежком покрывается, все становится белое, такое однообразное, выпадает снег такого же белого света, как наши белые звезды на небесах. Это делается для того, чтобы человек больше обратил внимание на свой внутренний мир. Ночь длинная, надо много спать, и человек зимой больше улетает в сновидение, в снави видение. То есть днем мы живем в мире яви, ночью мы летаем в мир нави. И так душа человеческая постоянно путешествует. Явь, навь, навь, явь, навь, снави видение. И вот миры нави, они многомерные. Вот если здесь в мире яви мы живем в четырехмерном мире, длина, высота, ширина и время, четыре измерения мира яви, то ночью душа может улететь в пятое измерение, в шестое, в седьмое, в восьмое, в десятое, в шестнадцатое, в двадцатое измерение. Причем миры нави есть темная навь, есть светлая навь. Поэтому иногда сны очень плохие, эта душа попадает в темную навь. Иногда сны очень вдохновляющие и добрые. Эта душа попадает в светлую навь. И вот зима дана для того, чтобы душа слетала в более многомерные миры, прошла там определенное обучение, осмысление. И потом в сказках, как говорится, утро вечера мудренее. Так, кто рано встает, тому Бог подает, потому что ночью душа наша учится в многомерных мирах нави. И поэтому, заметьте, часто трудно свои сны передать, потому что душа из более многомерных миров перелетает сюда, в четырехмерный мир, и очень трудно словами четырехмерного языка объяснить, что там творилось в многомерных мирах. Но опять же, сказка ложь, да в ней намек, кто понял ее урок. Душа получает намеки из тех многомерных миров, и эти намеки надо переводить за счет своего ума, разума на тот язык, который здесь в мире яви для нас понятен. Поэтому зимой очень важно внимательное отношение ко снам. Снави видение. Видение мира нави. Отсюда у нас остались слова такие «наверняка», «наверное». То есть когда человек подключается к многомерным мирам, Нави, то он наверняка чувствует, что будет. Наверное, понимает, что будет, так? Если мы закаливаемся, омоложение тела, оздоровление. И зимой, по традиции наших предков, надо пить талую воду. Если вот староверы летом пьют родниковую воду из родников, то зимой надо пить небесную воду, талую воду. Небесная вода, потому что снежинки с небес падают, мы собираем эти снежинки, собираем лед, все это растапливаем и пьем талую воду. Именно талая вода помогает человеку убрать все лишнее в организме, усилить вот это ощущение, которое идет за счет мороза, вымораживания нашего тела. Вы все знаете о волшебных и целительных свойствах талой воды. Сейчас ее многие делают в холодильнике, но в холодильнике идет электромагнитное загрязнение талой воды, да? Потому что там сильное электрическое поле, а здесь небесная вода. Ну, конечно, мы говорим о тех, кто живет вдали от больших городов, те могут спокойно собирать снег и делать себе талую воду. Талая вода, она помогает нам еще лучше погрузиться в состояние понимания миров Нави, чтобы язык мира Нави перевести потом в мир Яви. В нашей жизни самое важное – это естественность. То есть для лета есть свое естество, для зимы есть свое естество. Если мы вписываемся в зимнее естество, то мы становимся гораздо здоровее. Русские народные игры зимние, они созданы не только для детей, как некоторые сейчас полагают, но и для взрослых. Вот эти игры в снежки, лепить снежную бабу. Поэтому мы проводим зимний фестиваль «Живая сказка» каждый год. На эту зиму у нас будет праздник с 3 по 10 января. Приезжайте, кто хочет поиграть в снежки, потанцевать, похороводить, попариться в жаркой баньке. Все это у нас будет для добрых молодцев и красных девиц. И обратите внимание, когда мы как следует набегаемся на морозе, у нас такие красные щеки, мы надышались морозного воздуха, и у нас идет огромное состояние радости. Вот если вы вспомните свое детство, вот у кого было еще детство, там без мобильных телефонов, вы вспомните, что самые радостные моменты почему-то приходят именно зимой, когда ты зимой накатаешься на этих, на лыжах, на санках, на коньках, весь такой вымокнешь на морозе, потом вымерзнешь, потом снова вымокнешь, приходишь домой счастливый-счастливый, довольный-довольный. Мороз, если к нему правильно относиться, вызывает огромное вот это состояние радости. Именно вот это чередование мороза и жары. Мороз на улице и жара дома. Поэтому обеспеченные люди на Руси – это были люди, которые имели что? Печку. Кто, у кого есть печка, тот обеспеченный человек. У кого нет дома печки, тот не обеспеченный человек. И у многих людей сейчас есть квартиры, а печки нету. Видите, а без печки ни туда и ни сюда. У меня просто такой был чудесный опыт, когда я именно грел бока на печке на русской много раз. И это настолько мощная тема по оздоровлению организму. Ты на печке выпекаешься, как пирожок, и чувствуешь себя просто потом божественно. Когда наступает мороз, для нас очень важно практиковать вот это осознанное дыхание морозным воздухом. То есть не пытаться перебегать короткими перебежками, когда морозы по улице, а полностью отдаться силе мороза и, вдыхая морозный воздух, чувствовать, как он входит в легкие, и все тело начинает оживать от этого морозного воздуха. Дедушка Мороз – это же такое ласковое обращение к вот этой силе мороза, которая для человека очень важна и очень нужна. Когда приходит мороз, происходит еще очищение на информационном уровне. Мы знаем, что передает у нас информацию больше всего вода, а стирание всей информации с воды идет, когда ее превращает в лед. Идет так называемое обнуление воды, то есть и стираются все информационные потоки. И мы видим, какая сейчас на людей и на природу ведется информационная атака темными силами. И вот благодаря зиме мы с вами сохраняем здравомыслие. Потому что вот это вымораживание воды повсеместное зимой приводит к тому, что снимаются многие нехорошие информационные смыслы. Идет освежение, омоложение природы. И для того, чтобы приобщиться правильно к морозам, наши предки, и даже это еще у моей бабушки было, обязательно на зиму квасили очень много продуктов. У моей бабушки стояла квашеная капуста, квашеные яблоки, квашеные огурцы, свекла и много всего. Вот такими огромными дубовыми бочками. Только, конечно, надо научиться правильно квасить без сахара и соли. Квашеные продукты усиливают в человеке очень устойчивость к холоду. Поэтому у нас на Руси всегда был культ квашеной капусты, разных видов кваса, чтобы употреблять их в холодное время года. Также для того, чтобы хорошо переносить морозы, для нас очень важны горечи. То есть у человека вставлена самая большая печка в организм. Обеспеченный человек – это тот, у кого здоровая печень. Печень – это печь наша, самый горячий орган человеческого тела. Ее температура от 37 до 39 градусов. То есть самая горячая печка, вот она здесь находится, у нас печень наша. И вот печень, она хорошо действует, и она хорошо очищается, когда у нас в пище много горечи. Вот современные люди, они стараются больше сладкого есть, а горького не едят. Из-за этого приходит очень горькое настроение. А оказывается, когда мы едим много горечи, то у нас более сладкое настроение, потому что лучше работает печень и идет больше силы радости. Поэтому обязательно вот горькие ягоды, калина, горькие травы, такие как полынь, пижма, вот обязательно пихтовый бальзам, он очень горький. Это бальзам делается из пихтовой хвои. И другие горечи, которые найдете, обязательно используйте в пищу. И от горечи будет активизироваться печень, и человеку будет жарко на любом морозе. Дальше зимой, для того, чтобы шло лучшее очищение крови, опять же, вписывание в морозы, надо обязательно есть зимние ягоды. Клюква, брусника, облепиха, калина. Ну, вот эти четыре вида ягод самые важные. Эти ягоды мы можем делать из них зеленые коктейли вместе с водой, с медиком, смешивать в блендере, пить замечательные зеленые коктейли. Также добавлять эти ягоды во все салаты и во всю еду, которую мы едим зимой, просто берем, вот так жменько ягодок посыпаем. Осталась такая интересная народная поговорка: «Горькое лечит, сладкое калечит». Это к тому, что надо обязательно увеличивать количество горечи, и это особенно актуально сейчас, когда холодает. Чем больше горечи в пище, тем лучше работает печень, и чем человеку будет жарче на любом морозе. Ну и увидите, что среди нас есть такие люди-печки, которые вот так ходят нараспашку зимой и греют, как говорится, природу. А есть люди, которые, ой, холода боятся. Значит, кто боится холода? Холода еще боятся люди, которые не умеют любить. Когда у человека открытое сердце, когда он умеет любить, у него сердце хорошо работает, расширяются кровеносные сосуды, в капилляры хорошо поступает кровь, чистые капилляры. И человеку тогда жарко, от него идет жар и телесный, и душевный жар, и человеку на любом морозе тепло. Когда человек бессердечный, малодушный, когда ему жалко любить других людей, когда он зажатый, тогда на морозе ему становится очень холодно. Поэтому, видите, мороз – это еще показатель, насколько ты любящий человек. Вот, а как раз квашеные продукты, про которые я сказал, квашеная капуста, квасы и горькие продукты, они тоже помогают нам усилить состояние печени, сердца, открыть капилляры, и тоже от них становится теплее. Я расскажу вам самый важный квас, который надо пить зимой. Это капустный квас. Мы берем два вот таких средних капустных кочана, берем две морковки среднего размера и берем два стебля хрена, настоящего из земли хрена, не из магазина. Все это размешиваем в блендере с родниковой или талой водой. Вот эту мякоть, которая получается с капусты, морковки и хрена, мы заливаем в 5-литровую пластиковую канистру от воды или в такую же стеклянную. Сверху оставляем 7-10 сантиметров воздуха и плотно закрываем крышкой. И ставим эту смесь в теплое место. Периодически воздух спускаем раз в 2 дня. Вот. Но очень важно, чтобы крышка была закрыта. И в течение 5-7 дней получается замечательный, животворящий капустный квас. Через 5-7 дней, когда появляется вкусный запах, потому что когда квас созрел, он должен вкусно и приятно пахнуть для человека. Если он пахнет еще неприятно, как-то кислятина, значит, он еще не дозрел. Когда квас созрел, мы берем, через марлю проливаем весь квас, выливаем в новую бутылку. Этот квас, он имеет очень сильно щелочную реакцию и огромное количество биологически активных веществ, которые оживляют в человеке буквально все. И ты 1-2 стаканчика этого кваса выпиваешь, квасишь, как говорят наши предки. А заметьте, богатыри, они постоянно квасили на пирах. Именно вот такие квасы, как я описываю, похожие. Сразу же приходит именно вот эта сила здоровья, сила жизни, сила радости. Ну и про то, как важно ощелачивать организм, вы все слышали, продаются приборы для ощелачивания воды. У наших предков, как вы знаете, приборов для ощелачивания воды не было. Люди ощелачивали воду с помощью квасов. Квас имеет сильную щелочную реакцию, и поэтому они очень тоже сильно очищают кровь, расширяют капилляры. Я когда у староверов пил квасы, такие настоящие, ядреные, там выпиваешь, и руки сразу такие малиновые. И ты прямо чувствуешь, как по телу кровь разливается, и такое состояние хорошее, вот правильно. Такого вот оздоровления, сила жизни к тебе приходит. Поэтому запомните, зима и квас неразделимы. Квасить зимой надо по полной. Мороз батюшка и зима матушка. Зимой идет закладка программы на год вперед. Для чего душа человека зимой, когда длинные ночи, больше пребывает в мире Нави, чем в мире Яви, да? Потому что ночью мы спим, душа в мире Нави, днем в мире Яви. Ночь длинная, спим много. Для того, чтобы душа набралась опыта из более высокомерных миров, и закладка программы на год вперед как раз идет зимой. Зима и дана человеку для осмысления жизни, куда он идет, зачем, чтобы лучше почувствовать свое предназначение. Поэтому вот по волшебному календарю, основанном на самой древней книге календарной, которую я нашел в летописях, она называется «Великий миротворный круг». Это рукописная календарная книга 1609 года. Несколько раз ее переписывали. И на основе этой книги сделан вот этот календарь. Первая неделя от Коляды с 21 по 28 декабря посвящается буквице АЗ. И все начинается с АЗОВ, говорит народная мудрость. И дальше, вот видите, по буквицам все идет. Боги, веди, глаголи, добро, есть, есмь. В это время идет закладка, засев сознание человека на год вперед. Поэтому в колядную неделю очень важно взять листик и записать свою программу развития на год вперед. Можно это красиво оформить. Потом это надо озвучить, как в сказках написано, вышел в чисто поле, всей вселенной рассказал свою программу вперед. И вот поэтому, заметьте, темные силы сделали все, чтобы ввести состояние колядной недели, время, когда должна быть максимальная осознанность, состоянием максимальной несознательности, потому что идут новогодние праздники, все бегают за подарками, отдают долги, доделывают недоделанное. И вот это состояние общей суеты, непонятки, и некогда собраться и с мыслями, и с душой некогда собраться. Вот, а для осознанных людей, понимаете, зима – это начало цикла. У нас самый большой праздник, самый радостный какой? Рождество. Рождество Бога нашего, красного солнышка, Коляда. Рождается солнышко, понимаете, рождается новая надежда, рождается новая судьба человеческая. Поэтому именно в колядную неделю надо записать на бумаге красной ручкой, лучше всего вот перевой, видите, ручкой записать свои планы красным по белому. Все это дома положить в красном уголке, озвучить эти планы в чистом поле, вселенной рассказать, елочкам волшебным. И все это в течение года идет на воплощение. То есть зима дана для нам для осмысления, понимания, для внутренних действий. А лето, когда у нас короткая ночь, длинный день, оно дано нам для чего? Для проявления, чтобы мы больше внешней жизнью жили. И так идет чередование. Летом больше внешней жизни, а зимой больше внутренней жизни. И вот Вот это состояние мороза, холода способствует тому, чтобы мы лучше осознали свои внутренние миры, выстроили внутренние миры, и потом внутренние эти миры начинают весной вот так раскрываться, а летом они начинают плодоносить. А осенью мы собираем урожай, как в природе, так и в своей жизни. Поэтому Александр Сергеевич Пушкин очень любил осень, время сбора урожая, потому что он умел засевать хорошие семена и умел хорошо собирать урожай. Добрые молодцы и красные девицы, Аз Иван Царевич, призываю всех полюбить холод батюшку, Деда Мороза, зиму матушку и осознанно отнестись к зиме, чтобы это зимнее холодное время, когда мы шагаем по снежинкам, как по звездам, принесло нам больше здоровья, больше радости и больше осмысления. Ура!